бедности, продал чего-то сыну прокурора, у того не хватило денег, попросил у отца и закрутилось. А бабка как раз тут померла. И Витька поехал добывать зеленое золото для страны, а потом еще и оттянул год на химии, на строительстве гигантского химкомбината, сдавал досрочно гордость пятилетки. Во-вторых, вернувшись, он что-то быстро сообразил, поступил неведомым образом в специальное училище и стал зубным техником. Деньги начал зарабатывать почти сразу огромные, и все их тратил на фирменные шмотки, в которых разбирался до тонкостей лучше всех. Родителей у него не было. От бабки остались две большие комнаты в коммуналке на Чистых прудах. Комнаты были битком набиты костюмами и пальто, которые он хранил в развешанных на гвоздях по стенам полотняных мешках. В бабкиных шкафах не помещались. И больше не интересовался ничем, даже в джазе ничего не понимал. Выпивал, как все. С девчонками не связывался, только иногда. Зайдя к нему неожиданно, можно было обнаружить досыпающую после ночи немолодую, всегда за 30, толстую, по виду буфетчицу или продавщицу. Такой у Витьки был вкус. И он его, естественно, не афишировал и в компании ни с какой из своих дам никогда не появлялся. В-третьих, в фарцовочных делах с целью перепродажи он никогда не участвовал, только скупал все стоящее, причем с друзьями долго торговался, но, сговорившись, платил сразу все до копейки, никогда никому не бывал должен и в долг не давал. А над заработком Белого и приобретенных через него друзей посмеивался, называя их крохоборами и трепишниками. И, судя по его образу жизни, имел для этого основания. Деньги зарабатывал своим зубоделанием такие, какие ребятам и не снились. Вероятно, сговорившись с парой хорошо знакомых зубных врачей, подпольно работал по золоту, не страшась новой статьи. Размышляя о своих друзьях и своей жизни, которая так сильно отличалась от жизни и Белого, и Витьки, и даже Киреева, только недавно, после переезда с родителями в Одинцово, куда с большим повышением перевели дослуживать его отца, начавшего осваивать Москву и уже неплохо ее освоившего, он мерз в трамвае, дремал, просыпался и все думал, почему же он так зависим от Нины и от матери? Почему ни в какой компании не может ни на минуту забыть о них начисто? А друзья вот живут как-то отдельно от своих семей, ничем и ни с кем вроде бы не связанные, и все у них хорошо, и не надо придумывать ложь и терпеть скандалы. Глава третья. «Ты совершенно потерял совесть», — сказала мать. «Почему ты можешь развлекаться, пьянствовать со своим Белоцерковским, а мы с Ниной должны платить за твои удовольствия бессонными ночами?» Мать терпеть не могла Женьку и считала, что именно он оказывает дурное влияние на сына. Когда-то в школьные времена она считала, что дурно влияет Киреев, но теперь с ним примирилась и всю неприязнь перенесла на Женьку. Возможно, это объяснялось тем, что его она никогда не видела, а Киреев был знаком. Остался в ее памяти вечно сопливым, красноносым мальчишкой, и в его опасность она поверить не могла, а Женька был непонятен и потому вредоносен. Про Головачева он инстинктивно старался вообще никогда не упоминать дома, поэтому Витькино имя в скандалах не фигурировало. Нина в разговоре не участвовала, сидела, закрывшись в дяде Петиной комнате, Это означало, что ей и без выяснения отношений все ясно, и она просто стесняется.